Интерлюдия 15. Япония, Такамия, территория младшей школы Торио. Чита Кузаки, Чита Шимамура, Чита Масаки и другие. «Впечатляет!» – признал глава семьи Кузаки, рассматривая из-под руки висящий над школой аэростат. Ученики не поленились присобачить к висящему на тросе на высоте метров этак 50 воздушному шару, слегка стилизованному под дирижабль, огромную красную стрелку с надписью «Фестиваль тут». Вместе с расположившейся на самой высокой точке здания школы большой спутниковой тарелкой смотрелось все довольно футуристично. «Пойдем уже внутрь, хватит тормозить на входе», — потянула его к школьным воротам жена. «Посмотрим, как там наша девочка устроилась. Мы, если помнишь, обещали обязательно посмотреть на показательные выступления». «Мама, папа, скорее, смотреть, весело, весело!» Младший отпрыск семьи Шимамура носился вокруг неспешно подходящих родителей, как электрон вокруг ядра атома. Определенно рядом, но сказать, где именно, в какой момент времени, затруднительно. «Хорошо пускают пыль в глаза». Отец семейства, иронично прищурившись, кивком головы указал на слегка поворачивающиеся вокруг своей оси в потоках ветра аэростат. «Мы в свое время поскромнее были. А мы запускали воздушных змеев. И кусты они слишком просто остригли», — слегка рассеянно отозвалась наблюдающая за сыном мать. «Нет, на фестивале было интересно. Опять же, повод вспомнить собственную юность. Но сыночек, шило в заднице, отвлекал слишком много внимания. С учетом того, что по дороге, которую семья решила пройти, не торопясь пешком, благо школа совсем недалеко от дома, самый младший Шимамура умудрился не только попрыгать на всех бордюрах, влезть на вишню перед чьим-то домом и чуть не утащить в руках за шею здоровенную псину, на свою беду выглянувшую не вовремя из переулка. Мать можно было понять. Собака, сразу сообразившая, что идти она может или с реактивным мальчишкой добровольно, или дальше по своим делам, но без головы, таким укоризненным взглядом посмотрела на родителей малыша, что даже папочку пробрала. Оторвать сына от собачки — это был еще тот квест. «Ух ты! Жратва на скорость! Дочка, как ты себя ведешь?» «Дорогая, ну что ты ее дергаешь постоянно? Она же еще маленькая, не перебесилась». «Девочка из хорошей семьи так выражаться не должна. По-моему, компания нашего старшенького на нее плохо влияет. Тебе бы стоило с Тайзо поговорить». «Вырастет, поймет». Масаки-старший с любовью смотрел на Хару, прилипшую к стойке из вынесенных из класса парт, за которой клуб кулинарии в полном составе делал и разливал рамен. В дочери он души не чаял и поддавался на любой каприз ребенка, даже не подозревая, что этот реактивный бесенок, стоит только ей оказаться вне знакомого окружения, превращается в саму скромность. Впрочем, старшего сына он тоже не баловал нотациями. Ребенок должен быть самостоятельной личностью, а не копировать поведение родителей. Впрочем, в случае с Тайзо это вполне сработало. Вместо юного раздолбая сейчас семью радовал весьма целеустремленный подросток. Пусть и увлечение весьма забавное и, на первый взгляд, не слишком серьезное, игрушечные модельки, самолетики. Но не просто же так сыну выдали студенческий пропуск в политех, да еще и за бесплатно. 3, 2, 1, старт! Секундомер в руках у 12-летней девчонки-повара пикнул, и лапша в бульоне с катастрофической скоростью стала исчезать в желудке маленькой Масаки. Палочки в руках как подернулись туманом, с такой скоростью они мелькали. Мать только молча закатила глаза, не забывая краем глаза поглядывать на часы. Большая доска уже чернела линиями расчерченной таблицы рекордов. А какая мама откажется болеть за свою дочь? «Вау!» Девочка в кимоно, только что спокойно сидящая на коленях, резким рывком ускорилась, разгоняясь десяток метров по специальной дорожке для прыжков. Гимнастический трамплин, который используют легкоатлеты для упражнений, позволил ей подпрыгнуть почти на 2 метра. Длинные черные волосы развиваются, бакен в руках описывает полукруг, разрубая с хлопком воздушный шарик на длинном подвесе. Мечница, приземлившись на заботливо расстеленные татами, сухо кланяется, отходит и опять занимает свое место у противоположной стены спортзала. Деревянный меч поперек колен, глаза закрыты. До следующего вопля души из зала. Да это невозможно! Кто хочет повторить величайшее достижение? Голос одной из старших девушек из клуба кендо, усиленный микрофоном, отражается от стен. Не стесняйтесь, подходите. Приз школы Торью, автограф бронзового призера чемпионата Японии по кендо среди юниоров. А ты популярна, дочка. Так горжусь тобой. Мать слегка потрепала прическу Ринко. Да уж, твой автограф не так-то просто получить, подмигнул отец. Он не удержался и тоже попробовал проделать фокус с лопанием шарика, но тот только издевательски уклонился от деревяшки, впрочем, как и у всех остальных пробовальщиков. «Не то чтобы я так хотела выступать в качестве звезды», — хмыкнула киндоистка, «но раз уж медали вправду есть, почему не использовать? Не жалко 50 йен за попытку, папочка?» «Нет, это действительно весело», — подмигнул ей отец. «Тем более, моя дочурка сейчас может обеспечить семью чуть ли не лучше меня». «Дорогой, прекрати. Дочка предложила нам разделить расходы по хозяйству. Вовсе не повод ее теперь этим дразнить». «Прости, прости. Все никак не привыкну, что наша девочка такая взрослая». «Дорогой». «Молчу». «А эта девочка ведь Нейхара-сан, которая вместе с тобой к Юта шла». Перевела тему беседы Кузаки-старшая, указывая взглядом на замершую Химари. «Я почему-то думала, что показательные выступления будешь делать ты». «Это к обеду ближе», — отмахнулась Ринка. «Скучно повторять одно и то же. А кое-кто пусть отрабатывает наполовину съеденную рекламу». «Съеденную рекламу? Это как?» «Бам!» — гулко лопнул шарик. «Папка, папка, получилось!» «А то!» Под шквал аплодисментов от всех присутствующих в спортивном зале школы Торью мужчина забрал у своей супруги пиджак и подошел к семейству Кузаки. «Ринка Тян, кажется, я выиграл твой автограф». «Да, Шимамура-сан». Слегка покрасневшая девочка взяла специально подготовленную карточку и фломастер. «Шимамура-сан?» Отец Ринка отвесил церемонный поклон. «Моя дочь много рассказывала о вашей семье. Надеюсь, она не слишком сильно напрягает вас, когда приходит в гости». «О, ну что вы! Я рад, что у моей дочери такие замечательные друзья. Взаимно рад познакомиться. Тоже много о вашей семье слышал». Под веселые вопли и выкрики маленького брата Ю. «Папка, крут, крут, а теперь самолетики!» Оба семейства церемонно раскланялись и отправились дальше вместе. «А вы тоже увлекаетесь кендо?» — спросил у отца Ю любопытный родитель спортсменки. «Вот я, к сожалению, совсем не разбираюсь. Хорошо, что дочь восстановила нашу почти заглохшую семейную традицию». «О нет, я тоже далеко не спортсмен», — со смехом запротестовал второй мужчина. «Для инженера фокус-то довольно простой. Я даже удивился, что никто не догадался. Нужно бить не по шару, а по месту крепления его к нити. Тогда подвес захлестывает бакен, и шарик лопается от локальной деформации. А так его просто отбрасывает воздушной волной от мяча». «Папка умный, папка делает самолетики!» — прокомментировала в очередной раз материализовавшаяся под ногами у взрослых мелкое чадо. «Знаешь, дорогая, я чувствую себя немного даже ущербным». Отец Ринка стоял немного в стороне от небольшой толпы детей и родителей, наблюдая за азартной небесной схваткой глав семей Масаки и Шимамура. За первым был опыт «дай погонять» многочисленных авиаигрушек сына, которые он регулярно притаскивал домой или даже собирал у себя в комнате. За вторым – разносторонние знания авиаинженера и пилота. Модели взаимно по разу лишились хвостовых лент, и теперь шла решающая схватка. Тайза, завладев микрофоном и взобравшись на стол, комментировал каждый вираж, подбадривая то отца, то его соперника, через предложение поминая суперприз – полет на настоящем самолете-амфибии, любезно предоставленный нашими спонсорами из клуба физики. «Ох, дорогой, ты спокойный, предсказуемый человек. Мне нравится!» – улыбнулась мать Ринко. «Да, да!» Хару Масаки, сестра Тайза, вскинула джойстик в победном жесте. «Мега-торт будет моим! Брательник, лузер, завязывай со своим клубом, а остальных я порву!» «Эй, эй, Харутян, полегче, ты тут не одна, профи!» — откликнулся с противоположного конца класса парень-восьмилетка. «Так-так, это наезд? ПВП или зас...» Масаки оглянулась на родителей. «Стремался!» «Не сейчас!» Мягко остановила детей Ю и громче уже для всех оповестила. «У нас сейчас будет обеденный перерыв. Расписание мероприятий по школе на дверях все видели? Я приглашаю всех перейти в актовый зал. Совместно с клубом журналистики инициативная группа нашего класса отсняла художественный фильм. И сейчас будет пилотный показ. Фильм тематический, как раз на тему файтингов. Режиссер Хироя Канаме. Название «Щупальца против крутости». Архив клана Амакава, сохраненный веб-контент. Выдержка из комментариев на фильм «Щупальца против крутости» на YouTube. Орфография и пунктуация сохранены. Начало сохраненного документа. Flash Object. Лучший комментарий. В скобках «Морская волна». Очень понравилась работа. Собственно, даже решила написать небольшую рецензию. Вот она. Честно говоря, открыла только по рекомендации подруги. Название отпугивает, о да. Как ни странно, но название ролику совершенно подходит. Там действительно есть щупальца и крутость. Да-да, именно с большой буквы. Сразу хочу сказать, ничего такого там нет. Все 25 минут, чуть менее чем полностью, заполнены экшн-сценами и самым минимумом разговоров, без которых было бы совсем ничего не понятно. Собственно, весь сюжет умещается в закадровом пересказе от лица главной героини в течение первых 5 минут видео. Некая девочка, младшеклассница, очень любила героическое аниме с пафосом и превозмоганием «Сёнён», которое вроде как ориентировано на мальчиков, а тут вот такой конфуз. Конечно, своего специфического хобби она стесняется. Однако, запираясь в своей комнате, отрабатывает героические позы, высказывания и пафос перед зеркалом. И хочу сказать, у нее хорошо получается. И вот наступает новый учебный год, и случается непоправимое. Девочку сажают на место Аяша из любой манги и аниме. Предпоследнее место у окна. И вот уже обычная школьница, сама того не подозревая, становится разносчиком вируса пафоса, передающегося, похоже, контактным путем. По крайней мере, в сюжете заболевают те девочки, с которыми она общается, и получают пафосные суперсилы. О да! И о ужас, ибо пафос не работает без не менее пафосного превозмогания над пафосными супермонстрами, появление которых никак не объясняется, но, похоже, пострадали соседи, продавцы из магазина и даже кое-какие продукты питания. Да-да. Вот на этой жизнеутверждающей ноте, собственно, смысловой сюжет заканчивается, и начинается файт. Стёбный, трэшовый сюжет неожиданно превращается в прекрасно выполненный файтинг, не менее трэшовый и угарный, надо сказать. Хотели бы вы увидеть, как Человек-паук сражается с гигантским спрутом, а черепашка-ниндзя с терминатором Т-1000. Вам сюда. Сцены, как утверждается в титрах, сняты сначала актерами в натуре, После чего все спецэффекты были пририсованы на компьютере. По заявлению сценариста, режиссера и исполнительницы главной роли, Хироя, команде потребовалось более полугода, чтобы привести фильм к финальному результату. Но результат стоил затраченных усилий. Кроме вышеозначенных персоналей, в кадре появляется Евангелион 00, причем съемка выполнена как бы с летящего вертолета. Хождение по воде, эпичное махалово на катанах, в котором умудрилась засветиться будущая бронзовая медалистка этого года, Ринко Кузаки. Применение силовых полей и прочий набор самых распространенных аниме-техник-штампов. Режиссер здесь намеренно не вносит ничего нового, только old school, только хардкор. Концовка у этого своеобразного микс-лайф-экшен-мув также закономерная, совершенно штампованная, но при этом весьма своеобразная. Думаю, вам понравится. Что хочу сказать о самом фильме? Ну, это, конечно, не Голливуд. Видно, что компьютерную графику накладывали поверх реальных объектов, и не всегда она прорисована достаточно близко по цвету, форме и впечатлению настоящего, как-то так. Любительское лайф-экшн-видео вообще страдает этой болезнью. Сказывается отсутствие профессионального оборудования и художников. Однако, если вспомнить, что фильм целиком выполнен школьницами 11-13 лет, от постановочных боев до компьютерной графики, масштаб восприятия сразу меняется. Ребята, это гениальный короткометражный фильм. Ах да, простите, это гениальный короткометражный фильм про школьниц с суперспособностями, с сюжетом. Да, персоналии передраны с популярных аниме, комиксов и манги чуть более чем полностью. Но для съемок for fun, not a money, это вполне простительная мелочь. Такой своеобразный фанфикшн-реверанс, позволяющий вместо раскрытия образа персонажа сразу перейти к экшн-действиям, раз уж герои всем знакомы. В общем, рекомендую. Лично я просмотрела ленту раз, наверное, 5. Сходу не все шутки были понятны. Да и фэндомы американских комиксов для меня оказались, мягко говоря, незнакомы. Спасибо авторам за чудесные впечатления и творческих успехов! В скобках Рикка. Чё это? Ничего не поняла. В скобках летающий перец 40. И ржал до слез. Хироя, ты жжешь! Продолжай в том же духе. И вообще, молодцы торьевцы. Классная у вас, видать, школа. У нас куда скучнее все было. В скобках Хикари. Не, ну для первой работы, конечно, сойдет, но вообще-то стоит подумать над смыслом. Тут его нет, ну совсем. А так, в целом, снят неплохо. В скобках «Зеленый зверь». «А, яру, помогите! Это же сила юности! Ха-ха! Сцена с щупальцами вообще убила! Девчонки, вы просто прелесть! Нет, при желании придраться можно, акробатика и рукопашка у вас там хуже, чем никакая. Но это все фигня по сравнению с приколами. Давайте запилите еще чего-нибудь в том же духе. В скобках Некомата. Сами съемки так себе, особенно спецэффекты. А вот концовка порадовала. Пафосное превозмогание пафоса. Такого, по-моему, еще не было. Ну и сцена с печеньками убила. Девочки, вы больше социалки снимайте. Файтинги это не ваши явно. В скобках. Уберите ваши щупальца оттуда. Сначала повелся на название. Начал смотреть и нет, не пожалел. Над отдельными моментами останавливал плеер, чтобы оторжаться под столом. Чуть соседей по общаге не перебудил. Ну и концовка. Я сделаю это ради контрольной. Ничто не помешает мне получить 95 по литературе. Щупальцу отдельный привет. И вот это. «Я поймана. Что ты со мной сделаешь?» «Отнесу к автобусной остановке». «Тогда с тебя 30 йен на билет. Я кошелек потеряла». «Респект. Просто респект». В скобках. «Мило». Посмотрела еще раз, умилилась. «Я вообще из той же школы, что и создатели фильма. Могу сказать, вы и половины шуток не поняли. Остальное там для своих. Те же девочки в очках. И ты вынашиваешь коварный план? Ну вот еще для этого есть друзья тяжести за мной таскать. По скриптум. Хироэ, ты бесподобна. В скобках. Мика не подруга. Ужасный, просто ужасный ролик. Что за разврат? Что за костюмы? Куда вообще ваши учителя смотрели? Хватило на минуту, сразу выключила. Нормальный человек такое смотреть не будет. В скобках. Гадский папа, ака дракон. Блин, нет, все понимаю, но так ужать по времени. Из этого целый сериал растянуть можно было. А так, все разговоры просто отрывки, о смысле догадываться приходится. Но смешно, да. Gainax Studio Конкурс. Официальное уведомление. Работа набрала требуемые 25 тысяч просмотров и включена, по заявке автора, в участие в конкурсе любительского Live Action. Автору, выложившему клип, просьба ответить на письмо студии, отправленное на его почтовый ящик, для дальнейшего участия в конкурсе. Конец сохраненного документа.